Нет, поднял руку, чтобы успокоить гнев своей младшей дочери. Арья, расслабься. Санса права. Арья надулась, но закрыла рот и вернулась к Джону, который успокаивающе погладил ее по плечу. Затем Нет повернулся к все еще злящейся Сансе. Ты права, я причинил боль твоей матери и, как следствие, причинил боль всем вам. Сначала я не сказал Кейтлин, потому что искренне ей не доверял. Она только вышла за меня замуж и в то время была для меня чужой. Я еще не любил ее, и у меня не было причин доверять ей такую опасную тайну. Но ты все-таки полюбил мать? Спросила Арья удивительно мягко и тихо. Да, подтвердил Нет, на его лице расцвела легкая улыбка, когда поток хороших воспоминаний наполнил его разум. Это потребовало времени и усилий, но через какое-то время я очень полюбил ее. И именно поэтому я до сих пор не сказал ей, чтобы в случае раскрытия, я один был привлечен к ответственности за измену Железному трону. Ты даже не дал ей шанса, сказала Санса, сжав кулаки. Ты даже не дал ей шанса пойти на такой риск. Ты права, повторил Нет. Я хотел защитить ее. Я хотел защитить вас всех. Но даже если эти ошибки исходили из любви и заботы, я все равно глубоко ранил свою семью. Поэтому я обещаю, что постараюсь исправить ошибки, которые я совершил. Даже я не знал правды, сказал Джон, и узнал только потому, что случайно подслушал разговор между дядей Бинджином и дядей отцом. И это была только частичная правда, я не знал, что они были женаты до недавнего времени. Затем он прочистил горло, подошел к одному из больших сундуков, стоящего у стены каюты, и открыл крышку. Есть еще кое-что, о чем мы должны поговорить. Арья склонила голову на бок. Что ты? Ай! Санса вскрикнула от удивления, когда три маленьких дракончика высунули головы, оглядываясь на новых гостей в комнате, прежде чем серый, явно самый храбрый из стаи, выпрыгнул из сундука и направился к Джону. Крошечный зверь уперся головой в голени Джона, крича, привлекая внимание, и вскоре его сын поднял дракончика, прижал его к своей груди и почесал под подбородком. Джон лишь неловко улыбнулся. О, вау! Арья, оправившись от потрясения, бросилась к Джону, чтобы осмотреть дракончика в его руках. Это, дракон. Я думала, они все исчезли. Где ты их нашел? Они вылупились из яиц, сказал Джон. Я зову этого Смоки. Почеши ему основание крыла, ему это нравится. Но следи за пальцами, чешуя у него грубая. Арья так и сделала, заставив дракона забулькать от восторга. Ты же не собираешься позволить Джону оставить их у себя? Нет, моргнул, глядя на свою старшую дочь. Что ты имеешь в виду? Санса посмотрела на Арью и Джона, нервно заламывая руки. Опасно позволять им существовать, сказала она, качая головой. Конечно, сейчас они маленькие, но вырастут. Драконы Таргариенов не причиняли Старкам ничего, кроме неприятностей. Септа Мардиен всегда говорила, что драконы – нечестивые монстры, что они – оружие разрушения и смерти. Мы должны избавиться из них. Ой, хватит, Арья закатила глаза, хихикая, пока Смоки облизывал ее пальцы. Ты просто пизда, Арья. Потому что ты понимаешь, что никогда не станешь королевой и далеко не такая особенная или важная, как ты всегда думала. Ой, заткнись ты, глупая маленькая соплячка, рыкнула в ответ Санса. Я единственная из нас, кто думает о хорошем для нашего народа. Ты просто заботишься о том, что делает тебя или его, она обвинительно указала пальцем на Джона, который поднял бровь, счастливыми. Тебя не волнуют остальные из нас или то, что этот секрет отца и Джона принесет нам всем неприятности. Щеки Арьи вспыхнули румянцем, а лицо скривилось от гнева. Как здорово слышать это от девушки, из-за которой нас всех чуть не убили, потому, что она была слишком идиотской и эгоистичной, чтобы понять, что ее драгоценный Джоффри был чудовищем. Санса скривилась и, повернувшись к Неду, спросила, «Почему ты позволяешь ей так со мной разговаривать? Как я уже говорил, Санса, пора тебе узнать о последствиях своих действий», серьезно сказал ей «Нет, другие будут злиться на тебя. Ты должна извиниться перед своей сестрой, тогда, может быть, она извинится тоже». Арья фыркнула, явно не впечатленная этой идеей, и Нет решил поговорить с ней позже. Он понимал ее гнев на Сансу, даже в какой-то степени соглашался с этим, но его семья разделилась, когда они, несомненно, были на пороге опасного события. Санса только покачала головой. прекрати возмущаться и...» Начала его младшая дочь. «Алья, хватит!» Перебил ее Нет. «Нам нужно объединиться. Ссоры между собой не принесут никакой пользы. Я знаю, что вы злитесь друг на друга, но...» «Ша, вы это слышите?» Спросил Джон, глядя в потолок. «Хм». Алья моргнула, следя за его взглядом вверх. «Я ничего не слышу». «Да», через мгновение подтвердил Нет, его уши едва улавливали топот людей, бегающих по главной палубе корабля. «Похоже, происходит какое-то волнение. Нас атакуют», ахнула Санса. «Нет», покачал головой Джон, «в этом случае был бы определенный сигнал. Бам». Все вздрогнули от звука чего-то стукнувшего по двери каюты. «Джон, ты нужен нам на палубе», раздался громкий голос. Затем, через мгновение, он добавил: «И приведи еще своего дядю, он действительно может быть полезен, на этот раз». «Это Энцо», усмехнулся Джон, смущенно потирая затылок. Когда Нет приподнял бровь в его сторону, он так любит пошутить. Но затем его сын стал серьезным. «Нам пора идти. Если Энцо нам помешал, значит, это серьезно. Вот, подержи его». Не говоря больше ни слова, Джон передал крошечного дракона в руки Арьи, заставив девушку ахнуть от удивления, когда она изо всех сил пыталась удержать извивающееся существо, и направился к двери. «Вы обе подождите здесь. Не открывайте дверь никому, кроме Джона или меня», напутствовал своих дочерей Нет, уже следуя за Джоном. Затем он на миг замолчал, наблюдая за черным и синим дракончиками, которые катались по полу кабины, борясь. «И присмотрите за ними, пожалуйста». После чего лорд Винтерфилл бросился на главную палубу корабля, миновав по пути Джона и Энцо, и у него отвисла челюсть от увиденного. Глава 23, часть 5. Тирион Ив. Были времена, когда Тирион был уверен, что судьба ненавидит его, и вся его жизнь была одной длинной шуткой. Сейчас был один из таких моментов. «Я требую переговоров с капитаном этого судна», — заявил он, подняв руки и не сводя глаз со множества острых предметов, направленных в его сторону. «Может, лодка действительно полностью перевернулась, и я утонул? Если так, то интересно, в какую из семи преисподних я попал?» — спросил себя Тирион, пытаясь найти в этой ситуации хоть какой-то юмор. Это был единственный способ удержаться от того, чтобы не прыгнуть с разбега за борт корабля, прямо в воду. Тирион вытаскивал себя из многих затруднительных положений, и, если слова не работали, обычно помогало имя его семьи или золото. Но теперь, глядя на толпу, состоящую из моряков, которым не было причин заботиться об имени Ланнистеров, важных членов дома Тиреллов и различных вассалов из других домов, которых только что пыталась убить его безумная сука-сестра, он был уверен, что ничто из того, что он скажет или предложит, не принесет ему никакой пользы. Однако это не означало, что Тирион не будет пытаться. «Нет, он не собирается умирать здесь. Мы не какие-то пираты», — ответил мужчина с оливковой кожей и темными волосами. Он был одним из моряков в красной одежде, и, хотя у него был обнажен клинок, Тирион заметил, что он, как и другие моряки, проявлял гораздо меньше открытой враждебности. «И ты не в том положении, чтобы что-то требовать, Ланнистер», — прорычал довольно крупный волосатый человек, которого Тирион узнал как одного из людей лорда Старка. Оглядевшись, в надежде поймать по-настоящему сочувствующий взгляд, Тирион нерешительно пробормотал: «Ну, тогда, я смиренно прошу поговорить с капитаном этого корабля. Может быть, ты заткнешься, маленький человек? Я не думаю, что ты помогаешь своему делу», — предложил Брон, спокойно выжимая свою мокрую одежду. «Почему я не?» — прорычал северянин. «Разойдитесь». Толпа, окружавшая Тириона и Бронна, расступилась, когда женщина с короткими седыми волосами и серьезным лицом протиснулась сквозь них. Хотя, на первый взгляд, в женщине не было ничего особенно впечатляющего, моряки без колебаний подчинились приказу, а другие, те, в которых Тирион узнал людей Тиреллов и Старков, сделали это неохотно. Глядя сверху вниз, женщина подняла подбородок и заявила: «Я Аделайза Виндиччи, капитан этого корабля. Назовите свою личность и намерение». «Я знаю, кто он», — раздался крик из толпы. «Этот маленький ублюдок, бес из утеса Костерли, сын Тай». «Тихо», — рявкнула капитан Виндиччи, успокоив потрясенного мужчину. «Я услышу это из его собственных уст». Несмотря на злобный взгляд и противное рычание, мужчина отступил, хотя был явно недоволен этим. Другой человек в цветах Тирелов отвел его от толпы, вероятно, опасаясь новой вспышки гнева. Посмотрев, как он уходит, Виндичи снова повернулась к Тириону. «Говори, ну, по крайней мере, не похоже, чтобы капитан и ее матросы были склонны немедленно зарезать его». Несмотря на чистую ненависть, излучаемую всеми остальными на палубе, было очевидно, что те были в меньшинстве. «Давай, Тирион, тебя ненавидели всю жизнь, не позволяй этому победить». Тирион с трудом сглотнул и попытался мило улыбнуться капитану Виндичи. «Меня зовут Тирион Ланнистер, сын Тайвина и наследник утеса Костерли. А это...» Он неопределенно указал на Бронна, который кивнул в знак приветствия. «Бронн, ничейный сын и наемный меч», — вежливо поклонился наемник. «Я хотел бы выразить вам искреннюю благодарность за спасение», — продолжил Тирион, — «и если я смогу каким-то образом выплатить долг, клянусь, я это сделаю. Почему бы тебе не прыгнуть за борт и не покормить акул?» Желудок Тириона сжался, когда он набернулся и увидел, как Эддард Старк приближается к нему. Обычно этот человек не производил никакого впечатления, но прямо сейчас, когда его темные волосы развивались вокруг головы на ветру с горящими глазами, а губы были искривлены, он выглядел весьма грозно. «Должно быть, именно так древний король Зимы выглядел для своих врагов», — вздрогнул Тирион. «Что этот человек здесь делает?» — спросил Старк. Капитан Виндичи лишь приподняла бровь. Наблюдатель заметил двух человек на тонущем судне. Оно было слишком маленьким для этих вод. «Мы спасли их. Бросить их обоих по замок», — приказал Старк. «Я сам допрошу их позже. Бес будет полезным заложником», — заявила старуха из дома Тирелл, глядя на Тириона, как на жука. «Но зачем оставлять в живых второго?» Краем глаза Тирион заметил, как рука Бронна потянулась к его скрытому ножу. Бронн был не из тех, кто ведет безвыигрышные бои, но, как и Тирион, он также не из тех, кто тихо умирает. «При всем уважении, это не ваш корабль, леди Алина». И снова толпа расступилась, только на этот раз для того, чтобы уступить место Джону Белому Волку, за которым, в свою очередь, следовал его гигантский друг, который, казалось, всегда был с ним, словно тень. «Смотри, с кем ты говоришь, ублюдок!» — рявкнул рыцарь дома Тирелл, немедленно отступив, когда поймал взгляд великана. Не обращая внимания на разгневанного рыцаря, Джон встал между лордом Старком и капитаном Виндичи. «И не твой, отец». Затем он повернулся к Тириону. «Честно говоря, я не ожидал увидеть вас снова так скоро, лорд Тирион, и уж точно не при таких обстоятельствах. Я могу помочь вам всем», — предпринял новую попытку Тирион. «Вы поможете нам?» «Как?» — спросил человек, в котором Тирион узнал опекуна Ширин Баратион, сира Даваса Сиварта. Он стоял рядом с обескураживающей матерью невесты Джона, которая наблюдала за происходящим с едва сдерживаемым весельем. К его удивлению, через мгновение рядом с ним высунулась маленькая застенчивая фигурка леди Драконьего Камня. Он, конечно, знал о девушке, как и все при дворе, но у него никогда не было с ней нормального разговора. Каждый раз, когда Тирион пытался заговорить с ней, бедная маленькая Ширин отворачивалась и убегала, несомненно, полагая, что Тирион на самом деле был чудовищем, как о нем рассказывали. «Бедняжка», — подумал Тирион, прежде чем выпрямиться во весь свой крошечный рост и приготовиться произнести речь всей жизни. «Я понимаю, что я, вероятно, последний человек, которого кто-либо из вас, замечательных людей», — он указал на сверкающую толпу, — «хотел бы видеть». «Даже не близко», — фыркнул Белый Волк. «Но, хотя вы можете в это не поверить, на самом деле мы все на одной стороне», — закончил Тирион. Несколько человек из толпы разразились смехом. «Нам быть на одной стороне с Ланнистерами», — Мейстерел фыркнул, выпитив грудь, как обиженный воробей. «Как нелепо. Я бы никогда...» «О, тише, Мейс», — прошипела леди Алина. «Говори быстрее, бес. Серсея тоже пыталась убить меня, мы все в одной лодке», — сказал Тирион. «Во многих смыслах», — заметил Бронн, выливая воду из ботинка. «Я ценю хорошие шутки так же, как и любой другой человек, но сейчас не самое подходящее время», — подумал бес, прежде чем продолжить. «Мой отец мертв, Серсея убила его, а это означает, что я теперь лорд утеса Костерли и глава дома Ланнистеров. Я мог бы быть бесценным союзником для всех вас. Все знают, что твой отец никогда не хотел делать тебя своим наследником, Ланнистер», — фыркнул Старк. Ты был его наследником только по имени. Почему ты думаешь, что остальная часть твоей семьи позволит тебе править? Мой дядя, Киван Ланнистер, человек разумный. Он знает, насколько разрушительной может быть война для дома Ланнистеров, а также для всех других домов. Он увидит пользу в совместной работе, настаивал Тирион. И, спустя мгновение, добавил: а если нет, то я знаю все тонкости утеса Костерли лучше, чем кто-либо. Если уж на то пошло, мысленно добавил он. А что ты хочешь взамен за свою помощь? Прорычал Старк. О, хорошо, он готов к переговорам. Ну, я бы хотел, чтобы меня не убили, признался Тирион. Кроме этого, я хотел бы просить за Бронна здесь, моего брата и каждого члена моего дома несовершеннолетнего возраста, включая детей моей сестры. Их мать может быть свирепой кровожадной сукой, но они невиновны в этом. У тебя много наглости, чтобы требовать такие вещи, Ланнистер. Проворчал Лорес Тирелл. Нам не нужна твоя помощь. Это не тебе решать, вмешался Джон. Конечно, и не мне одному. Он откашлялся и повернулся к толпе. Я предлагаю выслушать мнение каждого. Завтра мы соберемся, чтобы выслушать предложение Тириона Ланнистера о союзе, затем обсудим ситуацию друг с другом и совместно примем решение. Старк сиял, глядя на своего сына, выглядя гордым отцом, которым Тайвин никогда не был, но человек Тиреллов ощетинился от гнева. «Знай свое место, ублюдок!» – прорычал он, к большому гневу Старка, великана и присутствующих матросов. «Место Джона, капитан Восточной имперской торговой компании и мой личный друг», – холодно ответила капитан Виндиччи, вставая между Белым Волком и рыцарем Тиреллов. «И поэтому у него гораздо больше прав на этом корабле, чем у вас, на самом деле, чем у всех вас». Она огляделась, похоже, некоторые из вас до сих пор не поняли, что вам было предоставлено место на этом корабле только благодаря доброте Джона и моей преданности ему, так что обязательно поблагодарите его. Затем она повернулась к одному из матросов. «Мисика, отведи этих двоих вниз, выдай им чистую, сухую одежду, затем найди для них каюту и выставь стражу снаружи, после чего принеси им горячей еды. То, что ему и Бронну будет позволено остаться в собственной каюте, хотя и под охраной, было лучше, чем ожидал Тирион. «Спасибо», — искренне сказал он, кивнув капитану, прежде чем посмотреть на Джона с легкой улыбкой, «и вам. Пока я поддерживаю предложение молодого Белого Волка относительно того, что следует делать с бесом, но мне приходит в голову, что у нас есть еще незаконченные дела», — громко произнесла леди Алина, без особых усилий привлекая внимание толпы. «Нас всех попросили собраться на палубе, чтобы услышать важное объявление от лорда Старка и его сына, но ничего не было сказано. Не мог бы кто-нибудь из вас начать говорить?» Все взоры обратились на лорда Старка, который побледнел, и его сына, который побледнел еще больше. Оба неловко пошевелились, пока Старк не кашлянул. «Да, ну, я хотел. Бам! Вернись сюда!» Раздался громкий женский крик. Дверь, ведущая вниз, в спальные каюты, распахнулась, и на палубу выскочило маленькое темное существо, а младшая девица Старк следовала за ним. Она прыгнула вперед, набросившись на него, и поймала руками. «Попался!» — радостно воскликнула она. Почти сразу же толпу заполнила волна встревоженных шепотов, когда все поняли, что это за существо. Желудок Тириона сжался, а сердце чуть не вырвалось из груди. «Да дракон!» — прошептал он. Джон хлопнул себя ладонью по лицу. Глава 24, часть 1. Роб Ив. Возможно, правильно, что день, когда он, Виллис Мандери, маленький Джон Амбер, Торрин и Эддар Карстерки вернулись в Винтерфилл, был серым и тоскливым. Множество тяжелых, мокрых снежинок падали на землю, покрывая ее, как морозное одеяло, пропитывая даже самые толстые меховые плащи и оставляя их маленькую группу на милость пронизывающего холода севера. Возвращение в Винтерфилл из Белой Гавани было мрачным и угрюмым, никому нечего было сказать, поскольку воспоминания об убитых крестьянах заполнили их мысли. За бойню можно было отомстить, но это не вернуло жертв к жизни, а потому могло служить лишь пустым утешением. «Мертвые мертвы, месть их не вернет», — подумал Роб. Сон не посещал юного наследника Винтерфилла в последнее время, слишком многое тяготило его разум. Слегка согнувшись вперед, когда его лошадь входила через главные ворота, Роб закрыл глаза, веки отяжелели, как предсмертная записка Тиона в кармане. Его друг написал несколько слов на клочке пергамента перед тем, как уплыть в безмолвную черную ночь. Несмотря на то, что Виллис, маленький Джон, Торрин и Эгдар не слишком много думали о Тионе, они вели себя мрачно, когда узнали о смерти юного Грейджа. Даже выразили соболезнования Робу в связи с его потерей, заявив, что знают, насколько они были близки. Возможно, это был просто способ понравиться ему, но Роб все равно это оценил. В конце концов, горе от потери друга было настоящим, несмотря на то, что Тион был еще жив, его ведь больше не будет рядом. Ушел, точно так же, как уходил Джон, и скоро снова уйдет. Но, по крайней мере, Роб знал, где был Джон, даже если он никогда не был там и ничего не знал о новом доме своего брата. Тион же, Роб понятия не имел, где он. Его план действий был в лучшем случае, неопределенным. Не говоря уже о том, что, по собственному признанию Тиона, он, скорее всего, погибнет, пытаясь спасти свою сестру. Так что да, с точки зрения Робба, он навсегда потерял Тиона. Роб. При звуке голоса Рикона голубые глаза Робба распахнулись, и, несмотря ни на что, он улыбнулся, когда его младший брат бросился к нему, а лохматый пес бежал рядом с ним. Роб соскользнул с седла, его ноги коснулись земли как раз вовремя, чтобы поймать Рикона на руки. «Хорошо быть дома, Роб». На этот раз его звала мать. Неохотно он отстранился от Рикона, поставив мальчика на землю, и повернулся лицом к матери. Они расстались не в лучших отношениях. Роб обвинил ее в том, что она прогнала Джона, и даже не попрощался с ней как следует, когда уходил с остальными расследовать нападение на рыбацкую деревню. За несколько недель до его отъезда мать вела себя странно, сидела в своих покоях и пренебрегала своими обязанностями леди Винтерфилла. На самом деле, теперь, когда Роб подумал об этом, последний раз, когда они по-настоящему разговаривали, был, когда она унеслась прочь после того, как он небрежно упомянул, что хотел бы, чтобы свадебная церемония состоялась до того, как отец, Джон и другие уехали на юг, чтобы его брат мог присутствовать. Она выглядит почти нормальной. Мать была одета в необычно простое темно-синее дневное платье и собрала волосы в простой пучок. Она выглядела гораздо менее изысканной, чем Роб привык видеть, но все же гораздо более собранной, чем была, когда он уходил. «Мама», — поздоровался он, протягивая руки для ожидаемых объятий. Но они так и не пришли. Вместо этого она остановилась с широко раскрытыми безумными глазами, волоча за собой его среднего брата. Брана чуть не убили. «Что?» — закричал Роб, глядя на Брана, словно желая убедиться, что его брат действительно здесь. Его спутники позади него были также потрясены. «Что случилось? Кто?» «Мы не знаем его имени», — заявил Хоулин Рид, выступая вперед. «И, учитывая, что убийца уже мертв, я сомневаюсь, что он расскажет нам об этом. Кто-то пострадал. Боги», — Роб надеялся, что нет. На его плечах было достаточно бремени, чтобы беспокоиться о том, что служанка ночью может попытаться перерезать ему горло. «Нет, лорд Роб», — заговорил Халли Смолин, человек, которого отец назначил капитаном гарнизона, пока Джори Кассель был с ним на юге. «Я внимательно все изучил и могу с полной уверенностью сказать, что этот человек не был слугой или конюхом. Однако несколько человек сообщили, что недавно видели этого человека в конюшнях». Малин опустил голову и продолжил. «Я подвел вас и вашего отца, лорд Роб. Лорд Старк доверил мне защиту своей семьи, а я потерпел неудачу. Я позволил этой сволочи поджечь библиотеку, а юный лорд Бран чуть не погиб. Что сделано, то сделано, Халлис», — перебил его Роб. «Многие отчаявшиеся люди ищут убежища в стенах Винтерфилла. Никто и не подумал бы следить за ними. К тому же, никто не погиб, давайте просто будем благодарны за это и сосредоточимся на попытках узнать больше об этом ужасном нападении». «Большое спасибо, милорд», — кивнул капитан. «Нам удалось найти вещи в конюшнях. Там было немного, только грязные тряпки и немного еды, а также 9 десятков серебряных оленей. Это гораздо больше, чем должно быть у такого бродяги, как он. Значит, его кто-то нанял», — прорычал Виллис Мандерли. Роб согласился, но это только открыло дверь для новых вопросов. Он должен был убить кого-то. Кого? Или только поджечь библиотеку и отвлечь внимание. Для чего? Успокойтесь, воскликнул Бран, выдергивая руку из крепкой хватки матери. Я в порядке. Лорд Ховлин спас меня. И есть более важные темы для разговора. То, что ты чуть не умер, это очень важно, Бран, сказал Роб, опускаясь на колени, чтобы взять брата за плечи и оглядеть его. У мальчика был большой синяк на лице, а также несколько почти заживших царапин. В его глазах тоже было серьезное выражение, несмотря на улыбку, которой раньше не было. Глядя в сине-серую глубину глаз брата, Роб чувствовал, что смотрит на дно бесконечного колодца. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» – спросил он, вздрогнув. «Я в порядке», – повторил Бран, закатив глаза, но затем его лицо сморщилось. «А где Тион?» При его словах Рикон оживился и присоединился к брату, осматривавшемуся вокруг. Рядом с ним лохматый пес заволновался и тихо зарычал, а шерсть на его теле встала дыбом. Лето ткнулся носом в ухо однопометника, пытаясь его успокоить, но был встречен резким укусом. Что-то глубоко внутри живота Робба болезненно сжалось, и он проглотил волну горя. Одно дело, лгать людям в его отряде, им было наплевать на Тиона, но лгать Рикону и Брану, которые выросли, зная Тиона почти как старшего брата. Это было трудно. Роб открыл было рот, чтобы что-то сказать, но слов не хватило, и он замолчал. Позади него маленький Джон Амбер неловко поерзал. Это настоящая трагедия. Что-то подобное случилось с кем-то таким молодым. Это была ложь. Маленького Джона мало заботила смерть Тиона, но Роб, тем не менее, оценил его попытку проявить доброту. «Что случилось?» – спросила мать. Это не ускользнуло от внимания Робба, его мать выглядела скорее смущенно, чем обеспокоенно. Стиснув зубы, наследник Винтерфилла попытался сосредоточиться на беспокойстве, вспыхнувшем в глазах двух его братьев. «Там, был, и Тиона уже нет, больше нет с нами», — наконец, выдавил он. Рикон издал пронзительный возглас, и Бран расплакался. «А его кости?» — спросил Бран сдавленным голосом. «Тион был потерян в море», — тихо ответил Роб. «Это было правдой». «Нет», — завопил Рикон. «Нет, нет, нет, это ложь, он не умер. Он не мертв, вы все лжете». Мать мгновенно оказалась рядом с ним, пытаясь утешить истерику младшего сына. Ее попытки были встречены царапинами и укусами, Рикон отбился от нее, бросившись на лохматого пса и крича в мех взволнованного лютоволка. Пока это происходило, Бран чуть не рухнул на Робба, крепко обхватив его руками и пытаясь не заплакать. Всем было неприятно наблюдать за происходящим, и вскоре люди из отряда Робба разошлись по своим делам. Стражники и слуги тоже разбежались. Мать повернулась к Роббу. «Тебе следует отдохнуть. Мы поговорим о нем позже, наедине». После теплого, сытного обеда и долгого купания в горячих источниках Винтерфилла Робб чувствовал себя, не очень хорошо, но значительно лучше, чем утром. Мистер Лювин даже пообещал принести Роббу что-нибудь, чтобы помочь ему уснуть, так что он даже надеялся хорошо выспаться. Тук, тук, тук. Это, должно быть, мистер Лювин. Накинув полотенце на шею, Роб распахнул дверь в свои покои. Спасибо, мистер Лю. О, леди Элис, лорд Роб, извините, что беспокою вас. Его будущая жена мило улыбнулась ему, любезно проигнорировав то, что Роб был без рубашки. Но даже несмотря на то, что они должны были пожениться, люди заговорят, если увидят, как Роб и Элис разговаривают вот так. У него не было никакого желания видеть, как Элис опозорит за что-то настолько простое. Тем не менее, наверное, было бы неплохо нормально поговорить с глазу на глаз с девушкой, на которой он должен был жениться. «Нет, нет, никакого беспокойства», — сказал он, неловко одевая рубашку. «Чем я могу вам помочь?» «О, ничего такого», — сказала Элис, качая головой. Роб заметил, что сегодня она оставила свои каштановые волосы распущенными, а не заплела их, как обычно, в косу. Это выглядело красиво. Он задавался вопросом, должен ли он сказать что-нибудь об этом. Тион всегда говорил, что женщинам нравится, когда обращаешь внимание на их внешность. «Я просто хочу поблагодарить вас за то, что вы доставили моих братьев домой в целости и сохранности. Я знаю, что Эддард и Торвин не самые хорошие люди, но они значат для меня очень много, так что спасибо вам. Нет необходимости благодарить. По правде говоря, они оказали неоценимую помощь, и мне была приятна их компания», — ответил Роб. И это было правдой, несмотря на ужасы последних недель, ему нравилось проводить время с Эддардом и Торвином. Пусть даже большая часть их разговоров заканчивалась тем, что братья угрожали Робу расправой, если он будет плохо обращаться с их сестрой. Не то, чтобы он когда-либо сделает это, конечно. Роб, может, и не любил Элис, но он не хотел причинять ей боль. И он не стал бы делать что-нибудь бесчестное или вести себя с ней неподобающим образом. Улыбка Элис стала немного шире. «Ну, скоро мы породнимся. Хорошо, что вы все ближе познакомились друг с другом». Роб кивнул, обнаружив, что тоже улыбается. «Да, это так. Может быть, завтра утром вы и ваши братья присоединитесь ко мне и моей семье за завтраком. Было бы здорово». «Хорошо, все идет хорошо», — подумал Роб. С Элис было легко разговаривать, они оба были расслаблены. Робу не приходилось беспокоиться о том, чтобы сказать что-то неправильно или что-то испортить. Если он собирался провести свою жизнь с Элис Карстерк, Роб хотел, чтобы они поладили. Поэтому, когда ему в голову приходила какая-то мысль, он смущался. «Как вы к этому относитесь? Я имею в виду брак. Я знаю, что вы были обручены с Дарином Харнвудом, вы расстроены, что Дарин хороший человек, мы хорошо ладим, и это был бы удобный нашим домам союз», — сказала девушка. «Но я не люблю его, никогда не любила. Возможно, со временем я бы полюбила. Я стараюсь не думать об этом слишком много». Роб заметил, что это был не до конца правдивый ответ, но и не вызвавший в ней раздражение. «Могу я спросить, почему ваш отец отказался от союза? Харнвуды – хорошая семья». Элис хихикнула, легкий, сладкий звук, который не соответствовал ее мрачной внешности, но был приятен для ушей. «Честно говоря, я думаю, это потому, что мой отец не хочет меня отпускать. После смерти моей матери я была единственной женщиной в доме, и я думаю, что он не хотел этого терять». Роб мог понять нежелание отпускать члена семьи. Часть его хотела запретить в жену снова уходить. Это было бы нечестно и неправильно, но Роб все равно почувствовал желание. Он не хотел снова потерять своего брата. «Я могу это понять. Тяжело терять людей, которых любишь». Лицо Элис стало серьезным, и она кивнула, протянув руку, чтобы ободряюще коснуться его руки. «Я слышала о Тионе Грейдже, я знаю, что вы двое выросли вместе. Такая потеря не может быть легкой». В ее голосе звучало теплое сочувствие, и, хотя Роб не был уверен, насколько слова Элис искренни, он оценил их. Тем более, что она не пыталась лгать о характере Тиона и его способностях. Он похлопал Элис по руке, нежно сжав ее. «Спасибо», — честно сказал Роб, чувствуя, как комок подступает к горлу. «Я знаю, Тион и его семья не пользуются уважением на севере, но он был моим братом во всем, кроме имени и крови, мне будет его не хватать». Тион как-то сказал ему, что в лучшей лжи половина слов должны быть правдой. «Сомневаюсь, что он когда-либо ожидал, что я воспользуюсь этим советом таким образом», — подумал Роб, прежде чем откашляться и снова обратиться к Элис. «Простите меня, леди Элис, из-за путешествия я измотан. Мне пора спать. Завтра предстоит многое обсудить». «О, да», — сказала Элис, отстраняясь. «С моей стороны было невероятно невнимательно заставлять вас болтать. Пожалуйста, извините за неудобства». «Никаких неудобств. Мне просто нужно немного отдохнуть», — настаивал Роб. «И я увижу вас завтра за завтраком, верно? Я бы ни за что не пропустила бы это», — улыбнулась его будущая жена. Сделав реверанс на прощание, она повернулась и, не сказав больше ни слова, вышла за дверь. «Спокойной ночи», — крикнул он ей вдогонку. При его словах Элис остановилась, помахала ему рукой и еще раз улыбнулась. «Спокойной ночи», — крикнула она в ответ. Позже, когда он забирался в постель, Роб обнаружил, что на его лице все еще была легкая улыбка, и, закрыв глаза, он подумал о том, как хорошо выглядят темные волосы Элис и ее бледная изящная шея. «Я думаю, что мог бы быть счастлив с ней», — прошептал он в темноту, наполовину думая, наполовину молясь. Глава 24, часть 2. На следующее утро Роб проснулся с полным ртом вьющихся каштановых волос и огромным телом, лежащим на его ногах. «Бва!» — сплюнул он, запрокидывая голову и морщись. Сильно моргая от серого, тусклого утреннего света, сознание медленно возвращалось в сонный разум Робба, пока он осматривался. Почувствовав тяжесть на груди, Роб глянул вниз и увидел спящего Рикона, растянувшегося на нем сверху. Он все еще ребенок, подумал Роб. Вес на его ногах сместился, и поверх головы Рикона голубые глаза Талли Робба встретились с нервирующим взглядом зеленых глаз лохматого пса. Огромный лютоволк с черным мехом не пытался двигаться, довольствуясь тем, что просто наблюдал за Риконом и следил за тем, чтобы он был в безопасности, пока спит. Хотя он никогда бы не признался в этом, лохматый пес нервировал Робба. Хотя ни одного лютоволка нельзя было по-настоящему приручить, даже нежную леди, лохматый пес был вдвое дичи и свирепее остальных. Он подчинялся только Рикону, а самый маленький Старк был далеко не самым спокойным жителем Винтерфилла. Были дни, когда Роб задавался вопросом, насколько Рикон был лохматым, а насколько лохматый был Риконом. Эта пара редко расставалась, даже реже, чем он и Серый Ветер, хотя его лютоволк все еще наслаждался своей независимостью настолько, что иногда, как прошлой ночью, предпочитал спать в лесу или в конюшнях. Тук-тук. Услышав тихий стук в двери своей спальни, Роб поежился, чтобы сесть в постели, и крикнул: «Иду». Он попытался сдвинуть все еще спящего Рикона со своей груди, но мальчик извивался, его лицо скривилось, и он крепче сжал Робба. Но Робу все же удалось выскользнуть из-под него, лохматый пес издал низкое угрожающее рычание. Роб замер, но когда в его дверь снова постучали, он решил, что с него хватит. Он посмотрел на лютоволка, оскалившего зубы, и прорычал: «Отвали». Лохматый пес склонил голову на бок, моргая своими большими зелеными глазами, а затем, фыркнув, перевернулся, чтобы свернуться вокруг Рикона. Удовлетворенный, Роб поморщился от неприятного ощущения, что вся кровь приливает обратно к его голеням, но заставил себя встать с кровати и поковылял к двери. «Иду, иду», — проворчал он, пока стук продолжался, «сколько раз говорить, я, о, лорд Хоулинд, чем я могу вам помочь?» Странно яркие глаза худощавого мужчины, казалось, смотрели Робу в душу, когда он нахмурился и серьезно сказал: «Роб, тебе нужно немедленно явиться в солярий твоего отца. Мы получили тревожные вести». Первоначальным порывом Робба было спросить, что происходит, чтобы успокоить ужасающие мысли, проносящиеся в голове. Но каменное лицо Хоулинда Рида заглушило все слова в его горле, и Робб смог только кивнуть. Солярий лорда Винтерфилла был не маленькой комнатой, но в ней находились мистер Лювин, Халли Смолин, Хоулинд Рид, мать, Серый Ветер и сам Робб. Здесь царили беспокойство и тревога, которые исходили ото всех. «Что здесь происходит?» – спросил Роб, заставляя себя опуститься на отцовское место и пытаясь выглядеть собранным. «Вы узнали что-нибудь о нападавшем на Брана?» «Нет, милорд», – сказал Халлис, качая головой. «Мои люди все еще занимаются этим, но речь о другом». «Тогда что произошло?» Все мужчины в комнате неловко зашевелились, никто не хотел заговорить первым, и все, о чем Роб мог думать, было: «Боги, пожалуйста, не позволяйте этому быть Атионе». В конце концов, мистер Лювин глубоко вздохнул и шагнул вперед, вытаскивая несколько писем из рукава мантии. «Мы получили несколько воронов с тревожными новостями, пока вас не было, лорд Роб. Первоначально я думал подождать несколько дней, пока вы отдохнете, чтобы передать их, но после того, что мы получили сегодня утром, я больше не могу ждать». Глубоко вздохнув, старый мистер вздрогнул. «Первые, от лорда командующего ночного дозора Джара Мормонта. Он просит лорда Старка немедленно посетить стену, чтобы обсудить некоторые насущные вопросы». «Какие именно?» – спросил Роб, приподняв бровь. «Боюсь, он не стал уточнять», – покачал головой Лювин. «Тогда это может подождать. Раз этот человек был Мормонтом, то, вероятно, он был надежным и честным человеком». В глубине души Роб смутно припоминал, как дядя Бинджин высоко отзывался о лорде командующем. Но, откровенно говоря, у него было слишком много дел, чтобы обращать внимание на невнятную просьбу. «Второе письмо для вас, леди Старк», — продолжил Лювин, передавая свиток леди Винтрифилла. Мать быстро схватила его, ее глаза проскользили по пергаменту, лицо сморщилось от беспокойства, а затем помрачнело. «Мама, есть чем поделиться?» — спросил Роб. «Это от моей сестры», сказала она, складывая письмо и засовывая его в рукав. «В данный момент не о чем беспокоиться. Пожалуйста, продолжайте, мистер». Старик заколебался, его лицо побледнело, но он кивнул и снова повернулся к Роббу. «Пока вас не было, мы получили известие, что король Роберт скончался от раны, полученный во время охоты. Что? Удивился Роб, чувствуя, как на него накатывает холод и печаль. Почему мне не сообщили сразу? Честно говоря, он не особо думал о бывшем короле. Толстый пьяница не соответствовал впечатляющему воину из рассказов отца. Но этот человек был другом его отца, и Роб мог только представить, какой горе сейчас переживает его отец. Было также что-то невероятно, жуткое в смерти человека, в честь которого тебя назвали, и у Роба по спине пробежал холодок, когда он подумал об этом. «Это было мое решение», — вмешалась мать, убирая с лица выбившуюся прядь волос. На мой взгляд, самым неотложным вопросом было нападение на Брана. «Я хотела поговорить с тобой об этом, прежде всего. Поскольку нет в Королевской гавани, я полагала, что он действует от имени Старков». В голове Робба прокрутилось несколько ответов, и он внимательно обдумал каждый. Часть того, чтобы быть хорошим правителем, заключалась в том, чтобы знать, когда что-то сказать, а когда нет. Он знал, что репутация матери в замке пострадала, и возражения ей перед некоторыми из самых важных людей, а также перед одним из их вассалов, не поможет делу. Но если позволить ей, пусть даже пассивно, принимать решения о важных новостях, которые ему нужно знать, Роб будет казаться слабым и нерешительным лидером. «Это понятная позиция», — наконец сказал Роб, медленно кивнув. «Нападение на Брана, безусловно, заслуживает внимания и расследования, но также важно, чтобы я всегда был в курсе того, что происходит в королевстве. Ты сама говорила мне это, мама». Женщина слегка улыбнулась ему, но ничего не ответила. Это был почти приятный момент, но затем Робба поразило ужасающее осознание, и у него скрутило желудок. Если Роберт мертв, значит, принц Джоффри занял трон, верно? Хотя Робб не был впечатлен королем Робертом, наследный принц вызывал у него отвращение, и он был удивлен тем, что Санса, казалось, полностью влюбилась в его показное обаяние и фальшивые манеры. Король Роберт, возможно, не производил впечатления и не заботился о своих обязанностях, но его сын, казалось, слишком стремился иметь власть над другими. А если он станет королем, отец не сможет отказаться от брака между ним и Сансой, мрачно подумал Роб, борясь с дрожью. Нет, ну, да, это было бы так, но... промямлил Лювин, качая головой и замолкая. Мистер Лювин, не тяните, настоял Роб, а его сердце застучало. Старик судорожно вздохнул и дрожащей рукой протянул ему третий свиток. «Но потом это прибыло вчера поздно ночью со странной красной птицей вашего брата. Зверь чуть не оторвал мне пальцы, когда я брал письмо, но новости, которые оно содержит, серьезны. Посмотрите сами». Эти слова убили всякую надежду на хорошие новости, оставшуюся внутри Робба. Он развернул свиток, и его голубые глаза пробежались по тексту. Это было небольшое письмо, но он смотрел на него, как ему казалось, годами. «Роб», — заговорил лорд Рид, успокаивающе положив руку ему на плечо. «Должно быть, это шутка», — пробормотал наследник Винтерфилла, сжав пергамент в кулаке. Он еще раз просмотрел письмо, и слова, наконец, начали усваиваться. «Вы оба должны быть сильными. Роб, ты всю жизнь готовился к такой возможности, и я верю, что ты сможешь держать все под контролем, пока я не вернусь. А пока созови наших знаменосцев, доверяй советам тех, кто тебе дорог, и держи нашу семью рядом. Я доверяю Ховленду свою жизнь, и ты тоже можешь». Он остался в Винтерфилле после того, как я уехал на юг, чтобы помогать присматривать за Браном и Риканом по моей просьбе. Это не может быть правдой. Он бросил письмо на стол перед ним. Кто-то, должно быть, пытается обмануть нас, чтобы мы выступили против короны. Как будто Роб не мог узнать почерк своего отца. Как будто у кого-то еще в семи королевствах была домашняя птица, похожая на птицу Джона. Как будто кто-то еще мог объяснить все тайные сомнения и неуверенность Робба в своих лидерских способностях. «Это было бы возможно», — признал Холли Смолин, переминаясь с ноги на ногу. «Мы, конечно, беспокоились об этом, но потом мы получили это», — он поднял другой свиток, на этот раз более толстый и перевязанный ярко-красной лентой, сегодня рано утром. Руки Роба дрожали, когда он держал это письмо, переворачивая его и набираясь храбрости, чтобы сломать золотую восковую печать. «Это символ дома Ланнистеров», — понял он, склонив голову на бок. Роб сломал печать ногтем большого пальца и медленно развернул письмо. Там было две страницы, Первая была общей для всех благородных домов Вестероса. Почерк внутри был плотным, аккуратным и написан темно-красными чернилами, слова были такими мелкими, что рабу потребовалось некоторое время, чтобы их разобрать. И когда он это сделал, то тут же пожалел об этом. Преступление против королевской семьи. Разыскиваются за убийство короля Джоффри, принца Таммина и лорда Джона Арвина. Старк и его ублюдок похитили мою дочь, принцессу Мерцеллу, чтобы завладеть. Смерть моего любимого отца, Тайвина Ланнистера, от рук ныне отвергнутого Тириона Ланнистера. Предательство Баристана Силми. В сговоре с Ренли Баратионом и Тиреллами. Настоящим объявляю их предателями вместе со всеми, кто им помогал. Ее Величество, Серсея Ланнистер, королева Семи Королевств. Роб посмотрел на второе письмо. Это было адресовано лично ему, как наследнику дома Старков. Покусывая внутреннюю сторону щеки, он начал читать. «Сдайте своего отца-предателя и незаконнорожденного сводного брата. Передайте своих сестер под опеку правящей семьи, чтобы они вышли замуж. Если вы хотите остаться у власти, требуем, чтобы вы прибыли в Королевскую гавань и лично поклялись короне. Предать смерти. Немедленно поклянись мне в верности или...» С отвращением рыча, Роб бросил письмо на стол. «Это безумие», — сказал он. «Полное безумие. Серсея Ланнистер обвиняет отца и Джона в убийстве двух принцев и похищении принцессы Мерцеллы. Она утверждает, что отец хотел занять трон для себя. Что?» Мать схватила письмо и перечитала его про себя. Закончив, она передала его лорду Хоулинду. «Это ужасно. О, нет, во что ты ввязался? Он, Джон и девочки благополучно сбежали, давай пока сосредоточимся на этом, мама», — заверил Роб, успокаивающе погладив ее по руке, стараясь не думать о бедных Уилле и Хьюарде. «Эта сука Ланнистер требует, чтобы я публично отрекся от отца и Джона, отдал Сансу и Арью семье Ланнистеров, чтобы они решали их будущие браки, и лично приехал в Королевскую гавань, чтобы поклясться ей в верности. Я никогда не отдам этой женщине моих дочерей», — прорычала мать, впервые выглядя больше как волк, чем как рыба. «Возможно, мы не знаем, что именно произошло в этом городе, но твой отец и брат, они никогда бы не сделали того, о чем тут заявлено. Что бы ни случилось, я ставлю свою жизнь на то, что на ее руках будет гораздо больше крови, чем у любого из них. Мама говорит о Джоне что-то хоть немного хорошее», — подумал Роб, прежде чем сделать глубокий вдох. «Нам нужно созвать знамена». Позже пришло ужасное осознание того, что теперь, когда контроль над троном сместился, смерть Тиона стала бессмысленной. Обман был напрасным. Глава 24, часть 3. Джон Зкси. Мучительная тишина повисла на палубе корабля, пока все смотрели на извивающегося дракончика в руках Арьи. Небольшое рычание и визги существа, наряду с ворчанием и рычанием Арьи, пока она пыталась удержать его, вполне могли быть такими же громкими, как раскаты грома, потому что их было легко услышать в тишине, которая окутала палубу. Затем все сразу закончилось шквалом ругательств, криков, ревущих вопросов и топотом ног, когда десятки людей в доспехах одновременно попытались броситься вперед, чтобы заполучить дракона в свои руки. Нападение испугало Арью, заставив ее вскрикнуть и отбросить свое крошечное тело назад, пытаясь вырваться из толпы. Несколько людей Аделайзы выступили вперед, чтобы прикрыть девушку, а один помог Арье подняться на ноги. Однако это только усилило волнение толпы, и воздух стал густым от напряжения. «Это плохо», — пробормотал дядя Нет, качая головой. «Если мы не успокоим людей, скоро начнется кровопролитие». «Хорошая идея», — сказал Джон. «Ты хочешь, чтобы я разобрался с этим, Джон?» — прошептал Энцо низким и спокойным глубоким голосом, даже когда его темные глаза осматривали палубу. «Нет, я должен сделать это сам», — Джон повернулся к дяде. «Заткни уши и постарайся не волноваться. Пора посмотреть, как поживает мое горло», — подумал Джон, глубоко вздохнув. Галха. Сила Ту-Ума прокатилась по палубе корабля, сметая гнев и волю всех присутствующих. Джон намеренно использовал только первые два слова крика подчинения воли. Он только хотел успокоить толпу, чтобы они, надеюсь, послушались его, хотя бы ненадолго. Использование всех трех слов было бы излишеством и, судя по его собственному опыту, а также предупреждением Арнгейра, могло быть разрушительно ошеломляющим для обычного человека. Сила, предназначенная для подавления воли могучего существа, подобного дракону, могла навсегда повредить слабому человеческому разуму. «Успокоиться!» – громко скомандовал Джон. Он привык отдавать приказы отрядам солдат легиона, и даже без использования ту-ума его голос звучал громко, четко и сильно. Снова тишина повисла над толпой, но сейчас она была напряженной, нежелательной, непроизвольной. Как будто невидимая рука протянулась и заставила всех закрыть рты. Все глаза обратились к Джону, глядя на него взглядами, полными гнева, подозрения, ненависти, узнавания и, даже больше, чем просто страха. «Это не то, как я хотел это сделать, но я полагаю, что лучше просто признаться», — сказал Джон, вставая на ящик, чтобы все могли его лучше видеть. «Некоторые из вас знают меня как Джона Сноу, признанного внебрачного сына лорда Эдгарда Старка из Винтерфилла. По правде говоря, меня зовут Джейхирис Таргариен, я законный сын покойного принца Ригара Таргариена и его второй жены, леди Лианны Старк. Знаете, то, что я говорю, может показаться невероятным, но у меня есть доказательства, подтверждающие мои утверждения, но я думаю, что этого», он широко указал на Смоки, который все еще сопротивлялся захвату Арьи, «должно быть более чем достаточно, чтобы убедить вас всех, отродье дракона». Сквозь толпу проталкивался крупный крепкий мужчина в цветах тиреллов, с красным лицом и одной рукой на рукояти меча. «Ваша семья была уничтожена не просто так. Вся родословная Таргариенов была испорченной, мерзкой вещью. Они породили безумие и монстров из греха и колдовства. Их нужно было остановить», — проревел он, размахивая рукой. «Почти у каждой знатной семьи Вестероса есть свои ужасающие воспоминания о твоем деде. Этот человек был злом, воплощенным в плоть. Больше никаких чертовых драконов. Ты действительно думаешь, что кто-то позволит тебе использовать этих зверей, чтобы заставить нас подчиниться?» Мужчина остановился, чтобы оглядеть палубу, возможно, в поисках союзников. Но никто не выступил вперед, чтобы присоединиться к нему. Джон не питал иллюзий, что такое отсутствие немедленных действий означает, что все становятся на его сторону. Он просто покачал головой и вытащил меч. «Я не допущу этого. Эти странные силы, которыми ты обладаешь, и твои союзники на этом корабле могут застать меня врасплох. Но, клянусь семерыми, я пролью твою испорченную кровь, мальчик. С этими драконами будет легко справиться, когда у них нет хозяина, который мог бы их защитить». Угроза его только что вылупившимся драконом вызвала прилив защитной ярости, пронизывающий тело Джона, но когда Энцо, дядя Нет и только что прибывший Джори Кассель попытались двинуться вперед, чтобы разоружить мужчину, он спустился с ящика и поднял руку, чтобы остановить их. Если все шло туда, куда он думал, Джон мог это использовать. В конце концов, слова были наиболее убедительны в сочетании с действиями. Когда мужчина атаковал, Джон был готов. Как только его противник подобрался достаточно близко, юный драконорожденный вытащил свой эбонитовый кинжал из спрятанной на поясе рукояти и использовал его, чтобы парировать удар, после чего Джон бросился вперед. Зачарованное лезвие безжалостно разрезало обычную сталь оружия нападавшего, пока не оказалось прямо перед мужчиной, между ними было всего лишь волосок. Слишком ошеломленный, чтобы отступить, мужчина не смог помешать Джону ударить его головой по носу, а затем ногой в живот, из-за чего он растянулся на спине. Пока тот падал, Джон выхватил меч из руки поверженного противника. «Я мог убить тебя», — предупредил Джон, поднеся острие меча к подбородку мужчины. Небольшая группа членов экипажа корабля рванулась вперед, двое по обе стороны от человека, а остальные образовали барьер между Джоном и его группой и остальными жителями Вестероса. С этой дополнительной демонстрацией силы на его стороне Джон продолжил. «Но я этого не сделал, и я не хочу». Он бросил меч вниз. «Я понимаю ваши опасения, ваши подозрения и, да, даже вашу ненависть», — сказал он, еще раз обращаясь к толпе. «Однако я открыто говорю правду о моем происхождении как жест доброй воли. Я не мой дед. Меня не интересуют бессмысленная жестокость или любые другие вещи, о которых вы беспокоитесь. Я вам не враг, благодаря моим друзьям и мне, у вас есть безопасный переход на этом корабле. Мы все на одной стороне». Джон наглядел толпу, на лицах, смотрящих на него, по-прежнему были враждебность, замешательство и страх, но меньше открытой враждебности и больше замешательства. Он решил поднажать немного сильнее. «Любой, кто сомневается в моей искренности, может попытаться лишить меня жизни», — заявил он. «Но знайте, что оставленные тела не будут моими». Затем он предложил нападавшему руку. Мужчина долго и тяжело смотрел на протянутую руку с подозрением, но, в конце концов, взял ее и позволил Джону поднять себя. Однако он все же отстранился, как только встал на ноги. «Я не ожидаю, что кто-то из вас будет доверять мне», — закончил Джон. «Я просто хочу, чтобы вы меня выслушали. Ты ищешь железный трон?» — спросила Алина Тирелу. Ее старческий хриплый голос прорезал палубу. «Поэтому ты вернулся в Вестерос?» Джон покачал головой. «Меня не интересует железный трон, для меня это просто неудобное старое кресло, на которое возлагается больше ответственности, чем оно того стоит. Я вернулся, чтобы навестить свою семью, не больше и не меньше, и я временно задержусь, только чтобы убедиться, что они в безопасности. А дракон?» — крикнул кто-то, бросив взгляд на крошечное существо в руках Арьи и заставив его младшую сестру крепче схватиться за смоки, когда она посмотрела в ответ. Ложь, даже просто по недомолвке, о двух других драконах только подорвет усилия Джона, направленные на то, чтобы заставить этих людей доверять ему. Это долгая история. Я наткнулся на яйца и попытался вылупить их. Просто из любопытства. У меня не было причин полагать, что это вообще сработает. Пройдут годы, прежде чем они смогут представлять угрозу для людей, годы, прежде чем они станут полезными в бою. Воспользовавшись случаем, Джон отошел от своей небольшой группы, отмахнувшись от попытки дяди Нида удержать его, и, расступившись, направился к Арье, игнорируя ропот и приглушенные разговоры окружающих. По опыту Джона, мужчины были подобны лошадям. Он не мог показывать страх или открытую агрессию, чтобы не рисковать, что они сбегут. Так что, когда он пересек палубу рядом с сестрой, не получив попытки ножевого ранения, Джон счел это хорошим знаком. «Спасибо, маленькая сестричка, ты сделала все так, как я говорил», — громко сказал он, подмигивая Арье, когда она покраснела от смущения. «Дай его сюда». Он взял смоки из рук Арьи. Маленький дракончик извивался, его когтистые лапы впивались в покрытую шрамами кожу предплечья Джона, пока смоки пытался удержать равновесие. Обращаясь с ним, как со свити или какой-нибудь другой хищной птицей, Джон протянул руку, когда смоки впечатляюще расправил свои крылья, очаровательно демонстрируя свой маленький размер. Несмотря на то, как он может выглядеть, этот дракон не более опасен, чем домашняя кошка, заявил Джон, почесывая смоки под подбородком. Дракончик напрягся от его слов, и на мгновение Джон забеспокоился, что он начнет кусаться и шипеть. Смоки посмотрел на Джона своими горящими красно-оранжевыми глазами, и юный дракон, рожденный, мог поклясться, что это был раздраженный взгляд, прежде чем фыркнуть и удариться своей маленькой головой о щеку Джона, громко воркуя. «Он меня понимает, даже если не мои слова, но он понимает мои намерения», — подумал Джон. «Я знаю, что драконы Таргариенов должны были быть умнее обычных животных, но в чем причина? Может, это из-за того, что я сделал?» Взгляды страха и гнева сменились глазами, мерцающими благоговением и восхищением. Джон заметил, что Тирион Ланнистер, в частности, выглядел так, как будто он умер и отправился в загробную жизнь по своему выбору, пока Смоки устраивал представление для всех, размахивая своим хвостом, прежде чем решить перебраться на плечо Довокина, и устроился там, снова расправив крылья и уставившись на толпу. Джон почувствовал, как его губы дернулись, когда несколько человек подошли на шаг ближе, открыто любуясь молодым драконом во всей его красе. Несмотря на то, что они могли ненавидеть род Таргариенов и бояться идей огромных крылатых огнедышащих ящеров, никто не выглядел способным игнорировать то, насколько удивительно было видеть существо, которое долгое время считалось вымершим. Однако его внутреннее упоение этой маленькой победой было прервано, когда прорвался другой голос. «А как насчет мести? Что ты собираешься делать с теми, кто причинил зло твоей семье?» — спросил пожилой мужчина с сидеющими каштановыми волосами и бородой. Его голос был громким и ясным, несмотря на шум ветра и волн. Джон начал отвечать, когда заметил маленькое, покрытое шрамами лицо Ширин Баратион, выглядывающее из-за мужчины, и понял, кто этот человек и почему он задал вопрос. «Будьте уверены, сир Давастсивард, что любая месть, которую я искал, уже осуществлена, заверил он. Я не хочу, чтобы на этом корабле пролилась кровь. И, он многозначительно взглянул на Ширин, я никогда не возлагал на ребенка ответственность за грехи его родителей. Ни Ширин, ни Сивар ничего не сказали, но напряжение в их телах заметно уменьшилось. Прежде чем он успел что-то сказать, дядя Нет прочистил горло и шагнул вперед. Я знаю, что вы смотрите на него и видите Таргариена, но я вижу сына моей любимой сестры, Лянны, и я вижу мальчика, которого вырастил как родного. Я любил покойного короля Роберта как брата, но я знаю, что он сделал бы, если бы узнал правду. Мы все знаем, что случилось с принцессой Элией и ее детьми. Мог ли кто-нибудь из вас отдать невинного младенца, отдать свою плоть и кровь, чтобы он встретил ту же участь? Никто не ответил на вопрос лорда Винтерфилла. Тревожная тишина вновь воцарилась на палубе. Многие неловко заерзали, отводя взгляд как от Джона, так и от его дяди. Джон мог только представить борьбу мыслей, происходившую в их головах. Несомненно, они спрашивали себя, что бы они сделали на месте дяди Нида. «Я и сам думал об этом», — мысленно признался он. «Нелегко было иметь такую разделенную лояльность, и хотя Джон не соглашался со многими решениями своего дяди, он также не мог представить себе ничего лучшего». Громкий раскат грома положил всему конец, особенно когда, взглянув на правый борт, Джон увидел большое скопление темных грозовых туч прямо над горизонтом. Сивар цокнул языком и издал низкий рык. «Выглядит нехорошо», — он повернулся к Адалайзе. «Вы должны сказать своему рулевому, чтобы он сделал поворот налево. Если мы увеличим расстояние между нами и штормом, мы сможем, в конце концов, обойти его, не отклоняясь слишком далеко от нашего курса». Адалайза и двое ее матросов удивленно моргнули, глядя на мужчину. Капитан на мгновение задумалась, прежде чем кивнуть и повернуться к одному из своих людей. «Ты слышал его слова. Немедленно передай приказ рулевому». Она повернулась к Сиварту и сказала: «Ну, вы, кажется, служили мастеру над кораблями. Мои люди и я не знакомы с этими водами. Если вы согласитесь помочь нам, я буду вам очень благодарна, и вы будете вознаграждены за помощь. Что касается остальных», — крикнула Адалайза, обращаясь к толпе, — «всем вернуться в свои каюты. Я не позволю, чтобы вы отвлекали моих людей, блуждая по палубе во время шторма. Разойдитесь». На корабле слово капитана было законом, но, не привыкшие подчиняться приказам женщины, все медлили. «Дураки», — хмуро подумал Джон. «Она приютила и кормит их неблагодарные задницы, а они даже не оказывают Адалайзе того уважения, которого она заслуживает». Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но первым заговорил Энцо. «Вы слышали капитана?» — прогремел он. «Если вы не хотите поплавать с акулами, вы будете делать, как она говорит». «Вот именно», — согласился дядя Нет, делая шаг вперед. «Возможно, нам не нравится застрять вместе на одном корабле, но это произошло, так что, к добру или к худу, мы все вместе. Как и было решено, суд над лордом Тирионом будет завтра. Всем нам следует удалиться, чтобы подумать о будущем наших домов и будущих делах, которые необходимо сделать». Было ожидаемое ворчание и колебание, но когда хриплый старый голос Селинны Тирелу прозвучал согласием, палуба, наконец, очистилась. Адалайза смотрела им вслед, приподняв острую бровь, а затем разочарованно вздохнула. «На этот раз ты вляпался в особенный беспорядок, не так ли?» — спросила она Джона, раздраженная, но ласковая улыбка играла на ее красивом лице. «Я не буду притворяться, что понимаю, что происходит или, почему то, что ты Тарджи, Таргариен, что-то значит, и я не буду притворяться, что я в восторге от того, что ты привел на мой корабль дракона, даже если он маленький и милый, но ты по-прежнему мой друг. Несмотря ни на что, Джон, ты всегда был верен мне, моим людям и Восточной Имперской компании. Спасибо, Адалайза. Мне жаль, что я вас всех впутал в это. Это действительно не входило в мои намерения», — грустно ответил Джон. «Иногда мне кажется, что куда бы я ни пошел, что бы я ни делал, все всегда идет ко...» «Нет смысла сожалеть», — оборвала его Адалайза. «Что сделано, то сделано. Теперь осталось только определить наш следующий шаг. Если позволите, я думаю, будет лучше, если мы отправимся на Драконий Камень. Это достаточно близко, и мы сможем запастись там припасами», — сказал Джон, сложив руки на груди. Этот остров был бы хорошим местом для отдыха и планирования. Если нам разрешат, то есть, кивнула капитан. О, нам разрешат. Просто напомните сиру Сиварту о том, кто спас его самого и его леди, усмехнулся Джон. Долги жизни могут значить меньше в Вестеросе, чем в Скайриме, но спасение кого-то все равно имеет значение. Это вызвало смешок у Аделаизы, которая помахала ему, уходя. Энцо слегка ухмыльнулся Джону, молча подмигнул и последовал за ней.